претерпевшим, о претерпевшим. Он крест тяжелый нес за нас, начальник, совершитель веры, смиренно в ногах принял казнь. Иисус Христос, наш Господь, обитель, с Него взор помыслите о претерпевшем, чтоб вам душой не изнемочь, тропой страдания шел он первым, с нее уйти нельзя. Помыслите о претерпевшем, до крови битва со грехом, исход ее тогда успешен, когда смирение глубоко. Иисус Христос, наш Господь, обитель, с Него взор веры не сводите. О, как безмерна Божья благодать, безмерна Божья благодать. Помыслите претерпевшим, грехов, чтоб свергнуть временно. Пройдем же по прище с терпением.